Глава 21. Предчувствие. Демоны выглядели солидно. Трехметровые мускулистые гиганты с ветвистыми рогами, вооруженные чем-то вроде боевых молотов. «Сдается мне, надерут нам задницу», — хмуро поделилась со мной своими мыслями Аврора. «Это еще почему?» — поинтересовался у нее Геракл. «Ну, 5 демонов. Ну, 70-го уровня. Ха, подумаешь». «Ты это серьезно?» Удивленно посмотрела на него девушка. «Ну, поведай нам, как ты с ними разбираться будешь?» «Как с обычными мобами. Нападем и убьем». «Они 70-го уровня». «И что из того? Глаза боятся, руки делают». «Почему мне кажется, что надо мной издеваются?» Повернулась почему-то ко мне девушка. «Ух ты! Первый раз видел Аврору раздраженной. Вроде она всегда спокойной была. Это чего завелась-то? На ровном месте». «Никто над тобой не издевается», — успокоил я ее. «Надо идти. Времени немного. И на самом деле, Геракл, она права. Как ты собираешься 5 демонов 70-го уровня положить?» «Мы здесь можем привязаться. Я проверил», — ответил тот. «Так что ты не прав. Время-то у нас как раз имеется, и вполне достаточно. Насчет того, как собираюсь их положить, как обычно, мы с Авророй и Сидо танкуем. Вы нас поддерживаете. У меня имеется пара свитков. «Бафнем всех и вперед!» Аврора закатила глаза к небу, но слова о свитках ее реально заинтересовали. «Что ж», — подытожил я, — «так и поступим. Привязываемся, бафаемся всем, чем можно. Геракл?» Друг кивнул и достал из инвентаря 2 золотых свитка. Ну, теперь понятно, почему он так уверен в исходе предстоящего боя. «Ого, легендарные!» — пробормотал Асклепий и с уважением посмотрел на императора. Тот хмыкнул и активировал их друг за другом. Системное сообщение. Внимание! Активирован свиток «Сила богов» – групповой. Активирован свиток «Дар Зевса» – групповой. Все игроки, состоящие в группе игрока Вергилия, получают плюс 100% ко всем характеристикам сроком на 1 час, плюс 100% ко всем навыкам сроком на 1 час. Дополнительно защита от всех магий увеличена в 2 раза сроком на 1 час. У каждого из игроков появилась возможность одного возрождения без привязки к точке воскрешения. Срок действия 1 час. Вот это я понимаю. Реально прикольно было смотреть на изумленные лица моих бойцов и на довольного произведенным эффектом Геракла. «Беру свои слова назад», — явно неохотно произнесла Аврора. «Теперь у нас реально имеется шанс». «Все, хватит разговоров», — строго произнес я. «Все привязались? Тогда вперед!» Демоны явно не ожидали столь неожиданного нападения в центре пустошей. По крайней мере, я умудрился увидеть на их мордах совершенно искреннее изумление. 3 наших танков буквально врезались в стоящих кучкой демонов, раскидав их в стороны одновременно с нашей атакой кто чем может, а с воздуха присоединились мантикоры Кассандры. Благодаря столь неожиданному нападению мы умудрились отправить в цифровой ад сразу 2 из 5 демонов, а у остальных полоса жизни стала желтой. Но и этого нам хватило. Я сразу понял, что без усилений и эффекта неожиданности мы бы 100% отправились на перерождение. 3 демона с половиной жизни с яростным ревом раскидали наших танков, как щенков. Лишь чудом никто из них не погиб. Хотя это чудо, бутылки они пили уже в полете, а дальше начался полный бардак. 3 демонов гонялись за нами, периодически ловя огненные шары и молнии, не обращая внимания на ожоги и уменьшающуюся жизнь. Настойчиво преследовали нас. Первым делом на перерождение отправился Асклепий, который совершенно не был готов к подобной тактике боя. За ним улетела Аврора, которая подставилась под горячую руку одного из демонов, но сумела напоследок пронзить врага мечом, а Геракл уже добил демона, чья полоска стала багровой. Следом за этим мы потеряли Эвридику и Калиста, попавших под мощный удар демонского молота, но этот успех оказался для демонов последним. Оставшихся 2, уже бывших на последнем издыхании, мы добили довольно легко. Но вот что странно, сообщение о выполнении квеста мы не получили, и теперь я, Геракл, Таис, Кассандра и 2 японцев стояли у провала и смотрели на широкую каменную лестницу, уходившую вниз. Только вот попасть мы туда не могли. Мешала какая-то призрачная преграда. «Браво, воины, браво!» — раздался громкий голос, и мы увидели перед собой Гипериона. Наш квестодатель выглядел как-то странно, на мой взгляд. Нет, это, несомненно, был Гиперион, только больше смахивающий на зомби, чем на обычного человека. Землистое лицо, бесцветные глаза. Но самым странным было то, что над его головой вместо имени и уровня присутствовали сплошные вопросительные знаки. Что за хрень? «С тобой что-то не в порядке?» — уточнил у него Геракл. «Все в порядке!» — улыбнулся тот, показав гниловатые зубы. «Блин, что за херня? Точно что-то не в порядке. Фильм ужасов какой-то». «Вы, конечно, молодцы! Так лихо раскидали рогатых!» Он дружески хлопнул по плечу тоже растерявшегося Геракла. «А ты вообще красавчик?» Я недоуменно переглянулся с Таис. «Красавчик!» Тем временем вновь повторил Гиперион, и в его руках внезапно появился меч, которым тот смахнул голову с плеч императору. Над головой убийцы загорелись новые буквы. «Гиперион! Демон-оборотень! Уровень 60!» «Вы правда думали, что на этом все закончилось, и вы можете спуститься вниз?» Ехидно поинтересовался у нас демон. «Думаю, да». Наконец пришел я в себя, и мы все дружно атаковали лже-Гипериона. Он, конечно, был более высокого уровня, но явно переоценил свои силы. Тем более я вызвал Пегаса, и мы дружно раскатали эту тварь, не потеряв больше ни одного игрока. И только когда его поверженное тело растаяло, появилось системное сообщение. Вы выполнили задание добраться до тюрьмы титанов. Награда – опыт плюс 15 тысяч. Золото – плюс 40 тысяч. Характеристики – плюс 3. Уровень – плюс 1. Вы повысили уровень. Текущий уровень – 30. Ну вот, можно сказать, не зря сходили. Кстати, прозрачная преграда, не позволявшая нам подойти к лестнице, растаяла. Но сейчас соваться туда я уже не хотел. Подобрав коконы, мы увидели идущих к нам погибших товарищей. «Вот же сволочь!» – первым делом заявил Геракл. «Гиперион, блин!» «Что Гиперион?» Раздался чей-то голос, и, повернувшись, мы узрели нормального нашего квестодателя. Он стоял перед провалом и радостно смотрел на нас. «Да тут один гад тебя косплеил», — сообщил ему. «Кос чего?» — не понял меня собеседник. «Демон он был», — пояснила Годунова. «Тебя изображал. И, надо сказать, весьма удачно». «Вот оно что!» — нахмурился настоящий Гиперион. «Демоны они такие, но, гляжу, вы с ними справились». «Справились», — не стал я отрицать очевидный факт. «Я в этом нисколько не сомневался. Теперь остается последний шаг. К тому же ваши соперники тоже направляются к тюрьме. Там, наконец, вы с ними и встретитесь». Системное сообщение. Вам предлагается задание «Последняя битва». Данное задание является седьмым и последним в цепочке квеста «Тюрьма титанов». Дойдите по темным подземельям до тюрьмы титанов и сразитесь с теми, кто хочет помешать вам выполнить задание. Победитель получит все. Награда в случае победы. Опыт плюс 20 тысяч. Золото плюс 50 тысяч. Уровень плюс 1. В случае поражения опыт плюс 10 тысяч. Золото плюс 20 тысяч. Победившая сторона получит дополнительную награду. Принять, да или нет. Отказ от принятия приведет к провалу квеста «Тюрьма титанов». Понятное дело, что не отказываемся. Нажимаем «Да». И тут я увидел, как Гиперион замер, превратившись в какую-то молчаливую статую. Системное сообщение. Внимание! Коррекция квеста. Группе фракции Аида не удалось с первого раза открыть ход в темные подземелья. На группу накладывается штраф. Если в течение 7 дней группа фракции Аида не сумеет открыть вход в темные подземелья, она считается проигравшей. В течение этих 7 дней группа фракции Зевса должна находиться около входа в темные подземелья. В связи с тем, что данная задержка происходит не по вине игроков из фракции Зевса, данным игрокам выдается компенсация. Опыт плюс 40 тысяч, золото плюс 50 тысяч, характеристики плюс 3, умения плюс 3. Внимание, вы повысили свой уровень, текущий уровень 31. «Засада», — проворчал Геракл. «Это теперь целую неделю ждать, и вряд ли тут пофармишь». «Друзья, придется вам подождать», — отмер Гиперион. «Но помните, в течение 7 дней вы не должны покидать это место. Ну а мне пора, мы встретимся с вами перед тюрьмой титанов». С этими словами он исчез. «Как интересно», — заметила Наоми. «И теперь нам ждать 7 дней?» «Именно», — ответил я. «Ладно», — пожал плечами Геракл. «Неделю, думаю, мы потерпим». «Интересно, кто в той, другой группе?» — задумчиво проговорила Аврора. «Скоро узнаем», — улыбнулась Таис. «Что, выходим?» «Выходим», — подтвердил я. Но на этот раз как-то получилось, что последними остались мы с Таис и Аврора с Гераклом. «Подождите», — попросила та. «Что-то случилось?» — поинтересовался я. «Дело в том, что я, кажется, знаю одну из тех, кто участвует в квесте во фракции Аида». «И?» «Это Вероника, моя сестра». Эти слова Трубецкая произнесла очень тихо, но, понятное дело, все их услышали. «Вот оно как!» — присвистнул Геракл и ехидно посмотрел на меня. «Интересный поворот!» «Ты в этом уверена?» — все же решил уточнить. «Конечно. Она по Плантеллу разговаривала, проговорилась». «А с кем разговаривала?» «Что-то мне эта ситуация не особо нравилась. Игра — это, конечно, одно, а Реал — другое. Наверное, я зря переживаю». «Не знаю», — призналась Елена. «Она вообще знает, что ты в квесте за фракцию Зевса играешь?» «Ну, мы не знаем игровых имен друг друга. Сразу договорились об этом, когда играть начали. Но мне кажется, она не знает, что я за Зевса и что вообще в этом квесте участвую». «Что? Я ничего ей не говорила», — возмущенно закончила она, видимо, заметив скепсис в наших глазах. «Успокойся», — улыбнулся я. «Верю. Но вот обсуждение с кем-то по Плантеллу таких вещей...» «И что?» Аврора как-то странно посмотрела на меня. «У нее знакомых и подруг хватает. Ты в чем-то ее подозреваешь?» «В чем?» «Ого! Девушка явно не на шутку разволновалась. А действительно, чего это я завелся? Раздражает, что Вероника моя невеста и играет против меня? Детский сад, короче. Хотя игра игрой, но порой мне кажется, что мифы и легенды больше, чем игра». Последнюю фразу я произнес вслух. «Вот это ты загнул!» — рассмеялся Геракл. «Это просто игра и ничего более. А с Вероникой проблем вообще не вижу. Но отыгрывает она за Аида. Пусть отыгрывает». «Недооцениваешь ты, насколько люди врастают в эту игру», — неожиданно серьезно заметила Таис. «В свете последних событий может случиться что угодно. Ее просто могут использовать». «Кто?» — фыркнула Аврора. «Хотя...» — она вдруг задумчиво взглянула на меня. «Да не может быть». «Ну, такой вариант, конечно, исключать нельзя», — кивнул император. «Но если хочешь, можешь вообще спросить на этот счет невесту. Ты же не говорил с ней по поводу игры?» «Нет». «Ну тогда спроси, и все ясно сразу будет». «Все у него, блин, просто. Так она мне все и расскажет, особенно если действительно у нее рыльца в пушку». «Но да, похоже, поинтересоваться надо будет». На этом мы распрощались, но когда я следом за девчонками собирался выйти, меня остановил Иван. «Стой, Веромир, там у тебя свадьба же намечается». «Намечается». «А мальчишник когда? Учти, не пригласишь — обижусь». «Вот же, блин». Я попытался коротко обрисовать императору свои опасения, но он поднял их на смех. «Даже разговора быть не может. В малом дворце такой мальчишник закатим. С девочками и со всем, что к ним прилагается. Ничего Трубецкой не скажет. Хотя нет, скажет. Дело, конечно, молодое, но вот я в молодости». Он так точно передал манеру речи Сергея Ильича, что я мысленно похлопал ему. «Я сам поговорю с Романовым. Не переживай, расслабься. Для чего еще друзья нужны?» «Да уж. Что-то меня уже реально пугает этот мальчишник. Но император, похоже, закусил у дела». Посчитав, что я согласился, Иван подмигнул мне и вышел из игры. Я следом. К тому же было уже за полночь. Когда выбрался из капсулы и увидел, что Варвара в ванной, не удержался и отвел Веронику, которая тихо и мирно смотрела в гостиной телевизор, в свой кабинет. Девушка явно удивилась, но ничего не сказала. А я, как обычно, поступил по-своему, по-топорному. «Слушай, ты же в мифы и легенды играешь?» — начал я нейтрально. «Играю», — кивнула девушка. «А что, ты же тоже играешь, да и моя сестренка». «Это так. Но тут такое дело. Ты же выполняешь квест «Тюрьма титанов»?» «Ну да. Постой». Она с подозрением уставилась на меня. «А ты откуда знаешь? Это даже Елена не знает». «У меня свои источники», — туманно ответил. «Интересные у тебя источники. Допустим, что это так. «Подожди!» Она нахмурилась. «Как-то странно ты спрашиваешь». Взгляд ее стал острым. «Вот оно что. Ты за фракцию Зевса играешь. Я права?» «Возможно, и права. А ты за фракцию Аида». «А в чем проблема?» В глазах девушки появилось удивление. «Верамир, это лишь игра». «Я надеюсь на это». «Да, конечно. Просто мы задержались, но обязательно пробьемся. Заодно силами друг с другом померяемся». «А ты вообще знаешь, кто с тобой в группе? В реале кто они?» «Нет, а зачем?» нахмурилась Вероника. «Я же говорю, это лишь игра. Да и неинтересно мне все это. Я четко разделяю игру и реал». «А какое у тебя имя в игре?» «А тебе зачем?» улыбнулась девушка. «Я твое не спрашиваю. И вообще, Верамир, что за детский сад?» Она вдруг нахмурилась. «Ты мне не доверяешь? Так и скажи. Но я разве давала повод, чтобы ты во мне усомнился?» «Не давала», вынужден был признать. Но не мог внятно ей объяснить, что чувствую во всей этой ситуации какой-то подвох. Блин, что-то стал невероятно мнительным в связи со всеми этими последними событиями. «Тогда в чем ты сомневаешься? Это игра. Ну, хочешь, скажу свой игровой ник, если тебе легче от этого будет». «Ладно, проехали», — буркнул я. «Не надо мне одолжений». И, проигнорировав явное желание собеседницы продолжить разговор, отправился в душ. «Что ж на меня накатывает постоянно? Чего к Веронике докопался? Ревность? Все может быть». Спал я сегодня один. Не то чтобы на кого-то обиделся или еще что, хотя, по-моему, хмурая Трубецкая явно так считала. Просто захотелось побыть одному. Слишком много женщин. А друзей мужского пола, с которыми можно обсудить свои сомнения, и не было толком. Исида не подходит. Японец слишком прямолинеен. Иван? Возможно, только он. Хотя, скорее всего, с моими невнятными сомнениями он просто поднимет меня на смех. Оставались Гвоздев и Шемякин. Думаю, есть смысл поговорить с Павлом. Да, он точно серьезно воспримет мои сомнения. Может, что и посоветует. С этой обнадеживающей мыслью я заснул. Плантел. Разговор по защищенной линии. «Мастер, я сделала все, как вы мне приказали. Тем более подвернулся весьма удачный момент». «Молодец. Каков результат?» «Пока все идет по вашему плану». «Отлично. Действуй так же дальше. Помни, в чем состоит твоя задача и чем грозит непослушание. Тебе не поможет никто. В этом мире нет магов, способных разрушить наше родовое проклятие. Так что, если хочешь жить, следуй моим приказам. Хотя ты сама знаешь, любая попытка предательства влечет за собой смерть, и непростую». «Да, мастер». В голосе собеседницы появился явный страх. «Не сомневайтесь, я все сделаю, но вы обещали снять его». «Помню, мое слово нерушимо». Голос собеседника немного потеплел. «Как только ты выполнишь свою задачу, я сниму проклятие.